Глава 10. Апрель. Третья неделя. Наскоро, буквально в седлах, перекусив после нескучного собрания акционеров ЗАО «Зимний энд партнеры», отрядом в количестве 17 сабель выдвигаемся к месту встречи с казахами, согласно ранее намеченным планам. Пока мой гнедой трехлеток Порш бодренько подсокивает своими педалями по уже совсем сухой и пыльной дороге, я все возвращаюсь мыслями к так и не задавшемуся поединку. Размышляю о дорожной скуке. И даже не конкретно про этот частный случай, а про воскрешение данного явления в целом. Акелушка Валерон, похоже, уловил и оседлал новый тренд в управлении массами. Ну, не то чтобы новый, конечно, очень даже старый, работавший задолго до появления дедов наших дедов. Просто подзабытый и подзадвинутый за шкаф за ненадобностью. Когда-то, видимо, также викинги и рыжебородые в круге на поединках, возникающие между ними разногласия, к окончательному общему знаменателю приводили. Да разве только они? Подобный способ разрешения конфликтов повсеместно во всех землях практиковался. Все закономерно, просто и логично. Ты считаешь, что я не прав? А я готов упрямо доказывать, что это ты ошибаешься. В профессиональный суд нам не пойти за отсутствием такового. Пусть племя рассудит. Вариант? А если между нами личное, тогда как? А вот только так теперь, видимо. Главное контролировать, чтобы самые сильные не слишком злоупотребляли этим правом. А то мигом разведут беспредел и дедовщину. И в момент загнобят менее крутых. Мой рассеянно скользящий по ходу движения взгляд спотыкается о группу людей, двигающуюся встречным курсом, только что показавшуюся из-за серого угла бывшей поликлиники. Высокий, худощавый и слегка сутулый мужик лет 30 с серым лицом, явно на нервике, с тощим рюкзачком за спиной и топором в руке. Маленькая, скуластая блондинка усталого, измученного вида со спортивной сумкой через плечо. И детеныши, обреченно шаркающие им вслед. Двое. Мальчик, копия отца лет 10, в красной бейсболке и до смешного нелепая курносая и остроглазая девчоночка на пару годков помладше брата. Увидев нас, мужчина резко тормозит и, что-то коротко взрыкнув своему разболтанному выводку, замирает в напряженном ожидании. Пытается оценить степень исходящей от нас опасности, по-звериному грамотно избегая напрямую встречаться взглядами с незнакомцами. Жена и дети инстинктивно жмутся поближе к его спине и друг другу. Мать тоже, не поднимая глаз излишне высоко, опускает руки на плечи детей, привлекая кровинушек к себе. Понимаю их эмоции. По нынешним временам повстречать полтора десятка непонятных мужиков не самое располагающее к душевному комфорту событие. Кто же этих мордоворотов знает? Сегодня мы еще и без единой дамы в своем составе, посчитали лишним. Да и давно задвинутые в пыльный угол самим зимним замшелые понятия из прошлого вдруг ему вспомнились. Типа, неправильно мешать телок и мужские дела. Баба на стрелке — это не есть гуд. Чуть ли не оскорбительно, даже если стрелка мирная. Ну, может, он в чем-то и прав. «Привет!» Издалека еще на подходе демонстрирует добродушие и отсутствие угрозы художник. «Я Валентин, а рядом мои друзья, тоже хорошие люди. Не напрягайтесь, мы не представляем для вас угрозы. Едем по своим делам, но пара минут у нас есть. Если хотите, можем поболтать, перекурить. Вижу, издалека идете, дети устали». И, повернувшись к отряду, предлагает. «Парни, вы двигайте, мы догоним». Отряд демонстративно, равнодушно, неторопливо пылит дальше. Мы с Шептуном спешиваемся. Художник протягивает мелким пару шоколадок, быстро глянув на родителей, те молча принимают презент. В нескольких словах представляемся. Остроглазая, упрямо сопя, мусолит никак не желающую рваться шуршащую упаковку. Мать открывает ее батончик. Мужчины закуривают. Шептун перехватывает быстрый и полный скрытого сожаления взгляд главы семейства, брошенный на исчезающую в кармане сигаретную пачку. Молча возвращает ее обратно и протягивает мужчине. Полсекунды подумав, тот благодарит. После нескольких затяжек, уже не так жадно всасывая дым, немного оттаивший Дима поведал нам, что двигает его семейство аж с правого берега, где с каждым днем становится все голоднее и беспросветнее. Куда? А почти наобум Лазаря. Можно сказать, куда глаза глядят. Для начала к сестре двоюродной в деревню решили попробовать дойти. Но если совсем откровенно, особенных надежд в отношении последний раз виденной лет 8 назад родственницы у него нет. Но что-то делать надо. Не ждать же, пока дети с голоду помирать начнут. Достать еды сейчас в городе невозможно в принципе. Даже отнять не у кого. Если и есть какие ресурсы, так только у самых крупных сообществ. ментовских, молодежно-бандюганских, этнических и прочих подобных. В остальные общины, в основном организовавшиеся в первые дни по территориально-соседскому принципу, уже либо рассыпались, перегрызшись из-за подходящих к концу запасов, либо находятся на грани распада. Либо пошли на поклон в тяжкую кабалу к вышеупомянутым крупным коллективам. А там с такими не церемонятся, сам, конечно, не знаю, но от других слышал всякого. Одиноких мужиков без прицепа принимают с охотой, ну а я такой весь красивый с тремя ртами в довесок кому сдался. Да и угадаешь, кому стоит прибиться, на кого нарвешься. Да и вообще люди разные поговаривают, и про каннибалов уже появившихся, повествует слегка осмелевший Дима. И про секту какую-то непонятную, вроде как чуть ли не с новым мессией во главе. Они вроде как сами себя братством равных называют. Про них вообще масса разговоров ходит. И с каждым днем все непонятнее и страшнее прежнего. Эти вообще никого и ничего не боятся. И сами никого не щадят. Если глянешься их старшему, то к себе возьмут, даже не спрашивая. Что ты сам об этом думаешь? Ну а если посчитают тебя негодным, то что угодно может произойти. Может, уведут куда, а может, кончат на месте. И детей они сразу всех забирают, и что с ними дальше происходит, только слухи. Совершенно разные, фантастические и страшные. Но это слухи, сами понимаете. Ну а реально то, что под этим братством уже как бы не целый район к северо-западу от центра. И новый мост, соответственно. Вот мы и решили не испытывать судьбу. Городу все, виллы. Это совершенно ясно. А около земли все же малый шанс есть. Может, и пробьемся куда? Да, а мы вот живем себе на отшибе и ничего-то не знаем, вслух посетовал художник. А деревня сестры далеко? Около сотни км. Нифига себе! Валя присвистывает. Так сколько вы туда с малыми топать будете? Да и запасов ваших на такой путь явно не хватит. Он критически осматривает не очень большие рюкзак и сумку беженцев. «Да где их взять, запасы-то? Да если бы и были, все равно пришлось бы оставить. Мы же на лодке резинки двухместной, ночью через реку переправлялись. Дышать глубоко боялись, чтобы воды не черпануть». «А что с мостами-то не так?» — настораживаюсь я. «А мост перейти теперь как в лотерею сыграть», — шумно вздохнув, сообщает беззаботным недалеким провинциалам продвинутый и повидавший горожанин Дима. Там, смотря на кого нарвешься. Это ведь дорога с самым интенсивным трафиком. Вот около мостов теперь и тусуются группы из самых крутых стай. Только что блокпосты еще не поставили. Думаю, и это не за горами. Смотрят, кто, куда и чего. Может, и пройдешь, а может, и нет. А может, заплатить предложат. Или женщина твоя глянется кому, например. Или работники потребуются. Да и про детей пропавших разное слышали. И, судя по всему, не совсем пустое. А про новый мост вообще жуткие слухи бродят. К нему и на три квартала подойти страшно. Маленькая блондинка Вика, подтверждающе кивает вслед словам мужа. «Хренасте!» — тряхнув гривой, высоко заламывает бровь художник. «Что же там у вас за ад и Пакистан? Прошу прощения, дети. Вот дела, командор. Как тебе такое?» «Да пока никак. Я еще раз оглядываю мигрантов. Нет, эта пара не производит на меня впечатления паникеров и легковерного дурача. Надо самим разбираться предметней. Ну, а выводы после делать будем». «Слушайте, ребята, а может быть, есть вариант и нам к вашей группе как-нибудь присоединиться?» — робко спрашивает Вика. «Дети у нас, конечно», — и торопливо уточняет. «Но они же вполне самостоятельные. А Дима у нас на все руки мастер, да и я сама не принцесса на горошине. Многое умею и тяжелой работы не боюсь. Я так поняла, у вас там не только мужчины, но и семейные есть?» «Больше, чем достаточно», — киваю я. Она ответно кивает и сникает узенькими плечами. «Вика, ты неправильно поняла. Вы можете присоединиться к нашему племени, если захотите. Посмотрите, оглядитесь и решите. Короче, Дима, слушай сюда. Сейчас пойдете по направлению прямо вон на ту фиолетовую 16-этажку». Объяснив главе семейства наиболее короткий и безопасный путь к нашему замку, прощаемся и рысим вслед за своими. Нечасто мелькающие в поле зрения люди, цветы под копыта наших коней хотя и не бросают, но и не разбегаются в ужасе и не стремятся прикинуться ветошью. Бурного ажиотажа, который иной раз возникал раньше, наше появление теперь не вызывает. На этом берегу о нашем содружестве племен знают уже многие. Сарафанное радио, хоть и не так оперативно, как волновое, но все-таки работает. Экипировка с логотипом сынов анархии и с волчьей мордой, набиваемые на щиты валерийных бойцов по шептуновскому трафарету, известны достаточно многим по эту сторону реки. Да и практически всем, кроме слепых, глухих и социопатов-отшельников. Оно и не мудрено. В здешних краях мы самая многочисленная, сильная и деятельная община. Таким количеством людей и бойцов даже близко не может похвастаться никто в окрестностях, как и размером подконтрольной территории. Земли нашего феода на южном направлении граничат с территориями казахской диаспоры, а на севере заканчиваются прилично за городской чертой. И это не просто пустыри и ранее культивированные, а ныне пустующие дачные участки, которые мы просто взяли и решили считать своими. Это поселение людей, которые мы подписались защищать в обмен на часть материальных благ и ответную лояльность. Это два пригородных поселка и четыре уже сложившихся коллектива в дачных товариществах. Осенью они поделятся с нами пятой долей своего урожая и прочего. Надеюсь, что честно. За это мы обеспечиваем безопасность их самих и матчасти, ресурсов и самого процесса мирного созидательного труда. По крайней мере, пытаемся. Пока почти всегда получается, во всяком случае. Хотя реакция опекаемых, не хочется называть их крышуемыми, порой не просто удивляет, а вызывает глубокое изумление. Как это было на дачах в Красногорке на прошлой неделе. Сельский староста, высоченный и здоровенный мордатый, сильно картавящий мужик средних лет с ярко-светлыми зелеными глазами и пышно-золотистой рыжей бородищей, все пытался выяснить, как быстро в случае необходимости мы сможем оперативно примчаться и защитить их самих и нажитое непосильным трудом добро, почти прозрачно намекая на то, что нам обязательно надо разместить в его поселении отдельный отряд. Большой отряд, не меньше усиленного мотострелкового батальона, как я в глубине души предполагал. «Вот в Чехана пришли какие-то малолетки, на, и давай куражить! Что нас с ними делать, а она? А вас-то и нету, вот и забрали!» Дальше последовало оглашение списка просахаченного селянами имущества. По типу три куртки импортных, два магнитофона отечественных, ну и так далее. Думаю, даже самому Этушу понравилось бы. «А сколько их всего было?» — интересуется Зимний. «Шесть их она!» «А у вас только мужиков здесь не меньше 15. И кочерга острая у тебя на поясе, вон какая, железная, тяжелая и блестящая она. Даже я боюсь. И чего? Вот так просто забрали и пошли себе?» «Ну на, так они сразу видно, что отмороженные напрочь на!» Искренне удивляется Верзила, шевеля веснушками на щеках. «Сколь наших бы могло пострадать, на, даже если бы мы их одолели, на!» «Друг ты мой, Серебряный, так и мы не полиция. Уж от нескольких малолеток-то отмахаться неужели сами не смогли? А если бы кто на дочку твою полез, тоже ждал бы, пока мы этого молодожена с тела юного снимем. Да ну, на!» Вот и поговорили. Да, инфантилизм и патернализм этим людям прививали и вбивали десятилетиями. Сложно будет из них эту заразу вывести, если вообще возможно. Порой я в этом весьма сомневаюсь. Вот и что с ними делать? Не в тех мы силах пока, чтобы гарнизоны крепкие тут и там размещать, а в мелких смысла не имеется. Ежедневные потери устанешь подсчитывать. Но тогда, посовещавшись, все же оставили в поселении пятерку бойцов посерьезнее, руководствуясь теми соображениями, что туда, где так легко взять то, что хочется, малолетние бандюшата по-всякому наведаются еще раз. Еще раз. И еще не раз. Так и вышло. Они нарисовались прямо на следующий вечер. Уже всемером. Подросли вымогатели юные. Рэкетиры огуречные. Теперь четверо из них помогают крестьянам добывать хлеб насущный. В кандалах и путах. Чтобы лукавые мысли о поиске легких путей не так сильно смущали неокрепшие молодые умы. Двое наиболее активных дерганых неожиданно и скоропостижно скончались в ходе беседы с нашими хедхантерами. Один самый шустрый убежал таки. Паркурщик, на. Теперь вот пойди ходит и мается где-то, без работы. Замечаю одинокую бабку, потерянно сидящую на детской площадке неподалеку. Расслышав приближающийся шум, она приподнимает голову с выбившимися из-под серого платка длинными прядями, седыми и сосулисто немытыми. Глядит в нашем направлении своими блеклыми, выцветшими и выбеленными годами, безучастными глазенками дворняшки, и вновь опускает голову. Отвожу залипшие на ее чахлой фигурке глаза. Лезу в карман за сигаретами. Сейчас Порш опять возмущенно зафыркает. Не одобряет мой коняга курение. Ну где это спички-то опять? Да, мы не служба постапокалиптического спасения. И не всегда бессеребренники. Да почти что и никогда. Не можем помочь всем. Выбираем тех, кто полезен. Помогаем тому, кто может помочь нам. Ну и на кой тащить с собой эту бабку? Она один хрен скоро так и так помрет. что на этой лавочке, что в замке. Гладкая, обтекаемая, вытянутая морда дога, осторожно выглядывающая из деревянного теремка, очень похожа на голову большой змеи. «Тормозни! Э, дружище!» Опять не могу сходу вспомнить, как зовут нашего нового возничего. Новенький Витя натягивает вожжи. На круглом, простецком лице недоумение. «Посадите старую на телегу». «Ну, помрет, так и помрет. Удерживать на этом свете бабку никто не станет. Да и рыдать по ней тоже. Ну, хоть не на клыках собачьих представится». Бойцы морщатся от тяжелого густого смрада, исходящего от давно немытого старушачьего тела. Даже до меня его шлейф добрался. Отвратно жуть. Но не оставлять же старуху псам на поживу. Каннибалы-то на такое мясо точно не позарятся. Жестковато, да и изнеможение бабулька, наверное. Очень ничтожное количество стариков трансформацию пережило, если, конечно, судить по тому, что наблюдается. Статистики-то нет, само собой. Так что, возможно, бабка уникальна. Не в смысле какой-то пользы, а просто как явление. Какая с нее польза? Она вон даже на телегу сама подсесть без помощи не может. Пожрать ей дайте, у кого есть. Данька с рыжим водилой осторожно покашиваются на атамана. Как на придурка, говорящего очевидное. Мы уже двигаемся дальше. А я все размышляю о судьбе подобранной старухи. Изначально была одинока еще до накрывших мир изменений. Вряд ли столько продержалась бы. Скорее всего, родственники, уходящие из города, просто оставили бесполезную обузу. Как некогда поступали индейцы или прочие кочевники.